Капитан смутился. «Ну, может, что-то слышали?» «Я ничего не слышал». Алмазов говорил четко и уверенно. В его словах было невозможно усомниться. «Вот только у меня слух был куда более четкий, чем у капитана. Я слышал, что Алмазов врет. Все он прекрасно слышал. Допускаю, что того, кто положил в шкаф артефакты, он не застал. Но сопение Кыша в шкафу наверняка слышал. Слышал, но не выдал. Хотя мог бы запросто меня потопить. Не ожидал от него такого благородства. А вообще интересно, кто же подбросил мне эти артефакты? Узнать это было проще простого. Я принюхался и почувствовал знакомый запах. Ну конечно, кто бы сомневался. Господа, вы нас еще долго будете отвлекать? Я повернулся к капитану. Посмотреть на то, как работают профессионалы, всегда приятно. Но мы студенты, нам нужно учиться. Сами понимаете, столько задали. Да, удивился Алмазов. Да вроде же ничего не задавали. Я сделал страшные глаза, и он замолчал. Рыжий жандарм повел себя с достоинством. Прошу прощения за беспокойство, уважаемые. Ложная наводка, ничего личного. На этом жандармы покинули комнату. Что это было? Алмазов повернулся ко мне. Да мелочи. Просто меня пытались упечь в тюрьму. Обычный вторник. Отмахнулся я, как будто говорил о чем-то незначительном. Мелочи, я надеюсь. Ты эти артефакты на самом деле в нашем шкафу не хранил? Алмазов выглядел напряженным. Нет, конечно. Я их прятал в ванной, прямо в сливном бачке. Я не удержался от шутки и сейчас любовался красной рожей соседа. Да шучу я. Меня подставили. Артефакты в шкафу были, но я успел их вовремя вытащить. Кстати, почему меня не сдал? Ты же слышал, как мой товарищ их доставал. Потому что это не мое дело. Алмазов гордо выпятил грудь. Прямо само благородство. А еще ты спас нас в лабиринте. Было бы глупо тебя сдать. Поздно ты что-то со своей благодарностью. Но все равно спасибо. А сейчас мне пора заняться моим любимым делом. Это каким? Выследите закопать подставившего меня ублюдка нахрен. Я улыбнулся самой пугающей своей улыбкой. Когда Змеев зашел в комнату, я его уже ждал, удобно развалившись на кровати, и жевал еду из его запасов. Меня он, конечно, не заметил. Пришлось привлечь его внимание. «КРХМ», — кашлянул я. «Кто здесь?» Змеев автоматически активировал боевую магию, настолько слабую, что я даже не стал поднимать задницу с кровати. «Это я». Включив свет, я с удовольствием увидел в его глазах страх. «Ну и зачем ты, недалекий человек, решил меня подставить?» «Я не понимаю, что ты имеешь в виду. А еще ты плохой актер. Ложью воняет каждое слово». Змеев бросился к двери и попытался выбраться в коридор. Безуспешно. Стоило ему зайти, как я запечатал ее одной из своих ловушек. Одним движением я соскочил с кровати и оказался около него. К чести Змеева стоит сказать, что он попытался меня ударить. Причем не кулаком, а спрятанным в рукаве кинжалом. Удар я легко блокировал, и тогда он шибанул меня магией. Блок я не ставил, и не ошибся. Легкий холодок по коже, небольшой тремор в левой ноге, интересно, почему там, и все, слабовато. Давай покажу, как надо бить. Я ударил его в солнечное сплетение. Змеев согнулся. Кажется, он готов отвечать. Кто велел тебе меня подставить? Я сам, ни за что не поверю. Ты туповат, да и такие артефакты достать непросто. А ну говори правду. Я использовал голос. Его зовут Шибзик. Змеев начал болтать с такой скоростью, что я едва его понимал. Он сам меня нашел. Сказал, что работает на Медного. Это такой очень влиятельный авторитет. Он предложил мне отомстить. У него были артефакты. Он передал их мне, а я положил их в твой шкаф. Шибзик был для меня новым персонажем. А вот с Медным я был знаком. Пусть пока и заочно. Это же названный брат Курбского. И по совместительству человек, натравивший на меня калейдоскоп. Кажется, он понял, что если физическое устранение не сработало дважды, то лучше отложить попытки на время. И тогда Медный решил упрятать меня за решетку. Не сомневаюсь, там его люди быстро бы со мной разобрались. Как мне найти Медного? Я не знаю. Честно, не знаю. Змеев заволновался. Он редко появляется на людях. Ну а что насчет этого Шибзика? Его можно найти в клубе «Притон». Он всегда там. Змеев был готов рассказать мне что угодно. Предложи я ему сдать родного отца, он бы это сделал. Еще что-то знаешь? Нет, больше ничего. Лжи я не чувствовал. Больше ему сказать было нечего. Значит, Медного продолжу искать сам. Для начала попробую выйти на него через этого шибзика. Что, вот так просто меня отпустишь? Не поверил своему счастью Змеев. Ну а сам как думаешь? Загадочно улыбнулся я. Оставив его размышлять над моими словами, я ушел. Делать я ничего не собирался, потому что все меры в отношении Змеева я уже принял. Еще до того, как он вернулся в комнату, я тщательно проверил все спрятанные кашем-артефакты. Это и в самом деле оказались мощные штуки с приличным боевым эффектом. Их я оставил себе. Так, на будущее. Были и мерзкие артефакты из арсенала некромантов. К последним я не стал даже прикасаться. Никогда не любил некромантию. Поводов менять привычки в новом мире я не видел. Все эти артефакты перекочевали под кровать комнаты Змеева. В том, что он их не найдет, я не сомневался. Слишком уж слабые у него способности, чтобы их засечь. А вот жандармы, которых я вызвал, должны были оказаться на месте с минуты на минуту. Не сомневаюсь, что рыжий капитан и его бойцы найдут то, что ищут. Наверное, это было жестоко. Но Змеев сам виноват. Он пытался подставить меня, а я ответил ему тем же. Даже если избежит реальных проблем, в академии ему больше не учиться. Следопыт, а мы кушать будем? Голова Кыша появилась в воздухе прямо посреди оживленного коридора. «Ты что делаешь, тебя увидит?» Прошипел я к нему, а затем я унюхал стойкий запах меда. Того самого меда, что я забрал у неправильных пчел в бреши. «А, так вот почему ты себя так странно ведешь. Этот мед сильнее алкоголя. Да все со мной в порядке». Кыш попытался сопротивляться, но его голову мотнуло в сторону. «Вот, смотри». По коридору пронеслась волна силы. Такая мощная, что даже стены задрожали. Ага, судя по всему, мед не только кружит моему карликовому дракону голову, он его еще и усиливает. Опасную субстанцию мы все-таки раздобыли, а с драконом мне повезло. Мало, что обжора. Так еще, оказывается, и зависимый сладкоежка. Сильно его расперло, особенно с учетом того, что в свободном доступе я оставлял совсем небольшое количество сот. Спрячься обратно в свое измерение. А точно, настроение у Кыша было боевое. Настолько боевое, что котодракон оскалился. Такая агрессивность питомца мне не понравилась. Скалиться мне эта пушистая задница еще будет. А то жрать не дам. Никогда. И пожалуюсь золотому дракону. Оба железных аргумента сработали как надо. Кыш растворился в своем пространственном измерении. «Больше мед не ешь», — крикнул я ему. Кажется, он меня услышал, потому что больше проблем с Кышем не было. Я забрал очередную, особо крупную партию мяса, присланную Артуром, и залил ее литром магазинного кетчупа. Кыш вынырнул из убежища, все заживал одним глотком и снова исчез. Судя по всему, отправился отсыпаться. Притомился, бедолага, после алкомеда. Мне же спать не хотелось. В голову пришла одна мысль. Быстро найдя нужный энергетический след, я пришел к правильной двери и постучал. На пороге возникла та черноволосая красотка с пирсингом, которая пару часов назад была готова ехать со мной в Сибирь. «Привет. Предложение еще в силе?» Она удивленно на меня посмотрела и улыбнулась. Ночь обещала быть долгой. Проснувшись, я мысленно позвал Кыша. Дракон не отвечал. Я понимающе улыбнулся. Судя по всему, он вчера выдал едва ли не половину всех запасов, которые я ему выдал. Даже по крепкому драконьему организму такая доза должна была ударить прилично. Так что Кыш, как и полагается после хорошей попойки, наверняка приходит в себя. Дергать его не было никаких причин. После этого я отправился на тренировку на стадионе Академии. Как следует размялся и любопытство ради заглянул в комнату, где еще вчера жил Змеев. Ее двери были опечатаны императорской печатью. «Забрали его вчера», — сообщил мне высунувшийся из соседней двери лохматый третьекурсник. «Говорят, пацан какой-то некроманской фигней барыжил. И не той, разрешенной, а самой запрещенной. Выходит, мой план сработал, как и ожидалось. Наверняка Змеев все понял и попытался перевести стрелки на меня. Но я отлично умел оставаться в тени, и на тех артефактах не осталось ни единого моего следа, ни физического, ни энергетического. Обвинить меня ни в чем не получится. Род Змеева, несмотря на понты, не из сильных. Они входят в клан Калошиных. Но Калошин, после того как хорошо от меня получил, сталкиваться со мной точно не захочет. Так что вопрос Змеева можно было считать закрытым. Зато незакрытым оставалась проблема Шибзика, подручного Медного, который поручил Змееву меня подставить. Им я тоже занялся сразу. До начала занятий у меня было 2 часа, и я отправился в клуб «Притон», на который меня навел Змеев. Было раннее утро, но Шибзика я заметил у входа в клуб. Низкорослый, крепкий, лысый, он напоминал карлика из моего родного мира, только в кожаной куртке и с золотым зубом. Ну прямо типичный мафиози, хоть в кино снимай. В прямой контакт с ним я пока входить не стал. Вместо этого решил заняться тем, что следопытам дается едва ли не лучше всего остального. Я организовал за ним слежку. Покружив вокруг притона, я выбрал несколько наиболее удобных точек и разместил там охотничье око. Эта способность следопыта представляла из себя что-то вроде магических камер наблюдения, только не материальных и подключенных через ментальную связь напрямую к моему мозгу. Теперь я мог видеть, кто входит в клуб и кто из него выходит. Чтобы собрать всю информацию, нужно было поставить метки и внутри клуба. Тут возникла неожиданная проблема. Попасть туда без личного приглашения постоянных посетителей было невозможно. Я попытался пройти туда, используя тень, но сразу наткнулся на мощнейшую защиту. Защита, которая смогла обнаружить даже тень. Этот Шибзик точно не жалел средств на свою безопасность. Значит, я все делал правильно. Просто так такие меры не предпринимают. Послежу за ним еще пару дней. Возможно, появится сам Медный, а может, мне удастся узнать что-то еще. Интуиция буквально кричала, что я в шаге от чего-то крупного. Шибзик был лишь одной из моих проблем. Так как я теперь был студентом, мне приходилось уделять много внимания учебе. На занятия я прибыл буквально секунда в секунду. Лекции сегодня были во второй половине дня, а утренние часы отводились под занятия с Ростоцким. «Ястребов, опаздываешь». Граф осуждающе на меня посмотрел. «Я не опаздываю, я задерживаюсь», – парировал я. «К тому же пришел с вами минута в минуту». «Ну-ну, хитрый, значит, языкастый, тогда тебе сегодня дополнительные упражнения». Ростоцкий тоже не остался в долгу. Я пожал плечами. «Дополнительные так дополнительные». Уклоняться даже не подумал. «Я пришел в академию, чтобы стать сильнее и освоить магию. Упражнения лишними не будут», – пожалел я практически сразу. Простейшие упражнения с силой, которые мы практиковали вчера, продлились всего лишь минут 20. Затем Ростоцкий начал нас гонять по более сложным приемам. Мы должны были перемещать по телу энергию и резко ее останавливать, устраивать контролируемые выбросы и учиться плести блокирующие чары. Эти упражнения я не успел обкатать заранее, и давались они мне сложнее остальных. Я возился как мог, и в конце поймал несколько насмешливых взглядов от однокурсников. Когда занятие было закончено, и остальные выстроились в очередь, чтобы подзарядиться от предоставленного Академией Кристалла, ко мне подошел Ростоцкий. Вид у него был озадаченный. «На, подзарядись». Он протянул мне переполненный энергией кристалл. «Благодарю, но у меня достаточно сил». Это было не совсем так. Свои запасы я неплохо пополнял благодаря Регулиному питанию и убийству монстров. Но кыш, метки и другие потребности заставляли тратить меня целую прорву энергии. Да если бы я мог, то высосал бы этот кристалл до самого его энергетического дня. «Не можешь, верно?» Ростоцкий прищурился. «Еще как могу». «Ня, не можешь. Я же чувствую, с твоими каналами что-то не в порядке. Но это ничего. Главное, что источник работает. А для создания запасных энергетических каналов есть отдельные техники. Хочешь покажу? У меня как раз есть время, пока не придет ученица». Я сдержанно кивнул. То, что он меня раскусил, это неприятно, но он сильный одаренный. Если покажет какие-то пути обхода, то буду только благодарен. Так, на самом деле все проще, чем кажется. Во всяком случае, в теории. В теории, я подозрительно прищурился. Я правильно понимаю, что вы хотите мне предложить способ, которым сами раньше никогда не пользовались. Все верно. Но ты, Ястребов, не переживай. Вероятность, конечно, небольшая. Есть шанс, что ты окончательно заблокируешь свой источник, но и получиться все-таки может. Ростоцкий пытался казаться уверенным, но получалось у него так себе. Другому такой способ бы вообще не подошел, но есть в тебе этот твой непонятный дар, он может тебе помочь. Обычный человек на моем месте промямлил бы что-то нерешительное и тихонько свинтил, но я не из таких. Если есть шанс стать полноценным магом, то я им стану. Попробую уж точно. К тому же Ростоцкий – опытный учитель. Мало кто может мне помочь так, как он. Для начала попытайся взять над энергией контроль и направь ее не по основным каналам, а по дополнительным. Вот так, сосредоточься, а теперь направь энергию по другому пути. На словах это звучало просто, но мне было нелегко. Суть метода Ростоцкого заключалась в создании альтернативных магических каналов. Их можно было создать самостоятельно, буквально раскатав чистой энергией. Все студенты давно разошлись, а я под контролем Ростоцкого продолжал практиковаться. Наконец у меня получилось. Боль была невероятная. Да когда меня окружили мантикоры, и я 3 дня не мог выбраться из их логова, ощущения и то были поприятнее. Но я умел терпеть боль. К тому же энергия из источника медленно, тонкой струйкой потекла по вновь созданным энергетическим каналам. Я взмахнул рукой. Вокруг ладони засветился слабый магический щит. Надо же, получилось. Даже не сдох. Ростоцкий выглядел удивленным. А что, был такой шанс? Ну, маленький, небольшой совсем. Ростоцкий быстро поменял тему. Главное, начало положено. Но каналы пока слабенькие, детские. Работы тут еще не початый край. Остальное будет не легче. Не факт, что у тебя получится. Получится. Благодарю. Я крепко пожал его руку. Если смогу чем-то помочь, то знайте, я вам не откажу. Да чем ты можешь помочь? Ростоцкий отмахнулся, но тут же хитро улыбнулся. Хотя, может, пояснишь, что у тебя за специализация? Я же чувствую, пусть магия у тебя и слабенькая, потенциал у тебя ого-го. Ответить я не успел. Из-за поворота вывернула знакомая стройная фигурка. Добрый вечер, Всеволод Ростиславович. Я не сильно опоздала? Да нет, что ты, все в порядке. Ростоцкий улыбнулся и повернулся ко мне. Вот, Максим, знакомься, моя ученица. Занимаемся с ней индивидуально. Только прибыла в академию. Я смотрел на девушку и ухмылялся. А ведь я ее, получается, знаю. Более того, я даже спас ей жизнь. Глава 24. Эй, ты что на меня так смотришь? Девушка пару раз щелкнула пальцами у меня перед носом. Бран, ты что, завис? Должен признаться, я и в самом деле немного на нее засмотрелся. Девушку я узнал с первого же взгляда. Это была та самая наглая аристократка, которую я вытащил из плена графа Курбского. Хотя, если бы не внимательность и великолепная память следопыта, узнать ее сейчас было бы непросто. Она и в том злополучном подвале выглядела отлично. А сейчас, когда избавилась от кровоподтеков и смертельной бледности, она и вовсе выглядела как картинка с обложки модного журнала. Да в ее густых волосах, наверное, можно утонуть. Так, Винсан, ты о чем думаешь? Да, красивая, бесспорно. Но сейчас есть дела и поважнее. К тому же есть в ней какая-то холодность и даже жестокость. Такой милашке палец в рот не клади. Откусит по локоть и попросит добавки. Девушка снова попыталась щелкнуть пальцами. Я плавно качнулся в бок. Она удивленно приподняла брови. Однако, у тебя отличная реакция. Не жалуюсь. Я посмотрел ей в глаза и протянул раскрытую ладонь. Барон Максим Ястребов, если думаешь, что я буду пожимать твою потную ладошку, то ты много о себе возомнил. Девушка наморщила носик. Она вела себя так, как будто видела меня в первый раз в жизни, что и требовалось доказать. Когда я спас ее в доме Курбского, то использовал тень. Она не видела моего лица, а голос был искажен. Все, что она могла запомнить, это мое тело. Но вряд ли она обратила на него внимание. К тому же я сейчас совсем по-другому одет. Короче говоря, эта аристократочка знала обо мне примерно ни хрена, что меня полностью устраивало. Хотя бы не пытается узнать, как я сумел проникнуть в суперохраняемый особняк Курбского. Это ты много возомнила, раз решила, что я предложу пожать твою руку во второй раз. Я демонстративно спрятал руку в карман. Что, девушка заморгала, мне показалось, или ты мне дерзишь? Откровенно говоря, в эту минуту я даже немного пожалел, что спас ее от Курбского. Типичнейшая испорченная аристократка. Наверное, так думать плохо, но, если бы я оставил ее там умирать, то мир бы потерял совсем немного. Ростоцкий был опытным воином и отличным магом. Накалившуюся атмосферу он почувствовал моментально. Так, ребята, не ссорьтесь. Настя, барон Максим Ястребов, один из подающих надежды студентов. Его специализация до конца непонятна, а потенциал огромен. Ростоцкий повернулся ко мне. А это княгиня Анастасия Меньшова. Она была в путешествии и не успела к первому учебному дню. Индивидуальные тренировки ей нужны, чтобы лучше контролировать особую силу своего рода. Память Максима вовремя пробудилась, раскрыв передо мной целый трактат про Меньшовых. Оказалось, что это один из самых древних и могущественных родов Российской империи. Меньшовы владели корпорациями и землями во всех губерниях от Петербурга до Сибири. Ну и, конечно же, глава рода был приближен к императору, являясь одним из его наиболее влиятельных чиновников. Не успел я удивиться, что девушка из такой семьи делала в Сочи, как ответ всплыл в памяти. Оказывается, в Сочи у Меньшовых был летний домик, что-то вроде огромной и крайне элитной дачи размером с дворец. Из всего этого получался крайне интересный вывод. Курбские до своего падения были влиятельным родом, но лишь по сочинским меркам, да и то не в первых рядах. Неужели они настолько обалдели, что захватили в плен дочку виднейшего аристократа империи? Шантажировать такого человека – это же фактически форма медленного самоубийства. Короче, будет с чем разобраться. Пока я размышлял, Анастасия Меньшова смотрела на меня так, словно пыталась загипнотизировать, а затем резко шагнула и положила ладонь мне на плечо. По коже пробежал электрический разряд. Ощущение было такое, как будто мою душу раскроили ножом и сейчас потрошат, изучая каждый атом под микроскопом. Что самое странное, мне это как будто даже нравилось. Хотя какое к Василиску нравилось, она же применяет на мне свой фамильный дар. Во мне шевельнулась сила следопыта. Воздействие дара Меньшовой не исчезло полностью, но стало заметно меньше. Я скинул ее руку. Ее сила тут же испарилась. «Княгиня, а вам никто не говорил, что использовать свой дар на других без их разрешения? Это как минимум грубо. Мне стоило большого труда не перейти на более забористые выражения. Ты как это сделал?» Меньшова смотрела на меня так, как будто перед ней появился золотой дракон собственной персоной. «С моим даром невозможно справиться. Как видишь, вполне себе возможно. Не думала, что ты себя переоцениваешь. Нет, я знаю себе цену. И почему у тебя такое странное расположение энергетических потоков? Никогда такого не видела. А, так вот в чем дело. Она заметила необычную структуру моих потоков и решила их изучить. И больше ни у кого не увидишь. Я такой один». Я даже не пытался скрывать наглые улыбки. Обратись она ко мне вежливее, я бы тоже общался с ней по-другому. Но стелиться перед ней и позволять вытирать об себя ноги я не собирался. По лицу Меньшовой было видно, что ее так и подмывает снова меня коснуться. Наверное, ее дар и так сильный, при телесном контакте становился еще сильнее. Но ей хватило ума понять, что повториться этому я не позволю. А ты, барон, интересный экземпляр. Анастасия повернулась к Ростоцкому. Вы закончили? Я хочу приступить к тренировке. Да, конечно. Ястребов уже уходит. Ростоцкий бросил на меня многозначительный взгляд. Я сделал вид, что не понял его намека. Я хочу немного помедитировать. У тебя же занятие. Магическая история. Можно и пропустить. Хорошо. Ростоцкий понял, что я не отступлю, и сдался. Иди вон в тот конец площадки, и не мешай нам, да больно надо. Прихватив коврик для медитации, я ушел в другой конец площадки. За моей спиной Меньшова тут же активировала купол изоляции. Сильнейшая магия для того, чтобы защититься от любопытных глаз и ушей. С кем-то другим это бы могло сработать, но, разумеется, не со мной. Я расстелил коврик, уселся на него и сделал вид, как будто медитирую. На самом деле я активировал сенсорные способности и сейчас пытался пробить купол. С первого раза это не удалось. Я мысленно обшарил купол и нашел его уязвимое место. Один удар, и защита была преодолена. Можно сказать, повезло. Меньшова явно не ожидала, что кто-то хотя бы попытается его пробить и поставила его на минимальную мощность. То, что я разрушил купол, она не почувствовала. Слишком уж тонко я действовал. В обычной ситуации я бы даже не подумал кого-то подслушивать. Чужой разговор – это чужой разговор. Конфиденциальность даже для такого недалекого грубияна, как я, святое дело. Но Меньшова могла помнить о случившемся в доме Курбского больше, чем пыталась показать. Да и ее попытка прощупать меня фамильным даром выглядела подозрительной. Так что эта мера была вынужденной. Я подслушивал только для того, чтобы быть уверенным. Она и Ростоцкий ничего против меня не замышляют. Как выяснилось, делал я это не напрасно. Честно говоря, я удивился, когда узнал, что сама княгиня Меньшова хочет взять у меня частные уроки. У тебя были отличные учителя. Да и дар Меньшовых – один из сильнейших в империи. Тебе с пеленок нет равных. Голос Ростоцкого звучал уверенно, но удивленно. Так и было. Меньшова звучала немного неуверенно. До недавнего времени. Ты встретила кого-то сильнее себя? Я не знаю точно. Дело в том, что я случайно попала в одну из интриг отца. Не хочу об этом говорить, но мне понадобилась помощь, и меня спас человек, силу которого я не поняла. Ха, вот это я вовремя решил пораскинуть уши. Они же говорят обо мне. Не поняла его силу, Ростоцкий удивился. Но ведь Меньшовы всегда славились тем, что для них нет секретов. Вы можете видеть то, что не способны заметить другие. Никто лучше вас не анализирует чужую силу. Это правда. Но силу этого человека я почувствовать не смогла. Это меня и смущает. Он использовал какую-то странную маскирующую магию. Хорошо, что они на меня не смотрели. Иначе бы сразу поняли, что я их подслушиваю. Потому что я улыбался как довольный кот, только что сожравший всю сметану в магазине и обнаруживший, что на складе остался еще ящик молока. Ну, разумеется, она не смогла почувствовать через тень. Это особая способность следопытов, пробиться через которую способны только исключительно сильные маги. Значит, разглядеть меня Меньшова все же не смогла, но и забыть не сумела. Причем настолько, что даже захотела научиться видеть через тень. Маскирующая магия, Ростоцкий задумался. А ты сохранила ее слепок? Разумеется, я всегда сохраняю слепок, когда сталкиваюсь с чем-то, что не могу объяснить. Они застыли друг напротив друга. Я ощутил открывшийся между ними энергетический канал. Меньшова передавала Ростоцкому какую-то информацию. Скорее всего, воспоминание о моей тени. Какая необычная магия. Ростоцкий задумчиво потер подбородок. Сильная. Ни с чем подобным я не сталкивался. То есть помочь вы не сможете? Голос Меньшовой тут же стал жестким. Этого я не говорил. Ростоцкий улыбнулся. Это особая магия, завязанная на каком-то крайне специфическом даре. Но она далека от совершенства. В ней множество недостатков. Если ты будешь давить на болевые точки, то сумеешь с ней справиться. Я перестал улыбаться. Это звучало неприятно, но в целом так и было. Это в старом мире мою тень было невозможно пробить. Здесь же я слаб, и моя тень уязвима. Ростоцкий что, и в самом деле собирается учить эту девчонку разрушать одну из моих сильнейших способностей? Я устроился поудобнее, готовясь слушать и дальше. Но сделать это не удалось. Приступив к тренировке, Меньшова выбросила часть своей силы. Она заполнила весь купол, и меня буквально вышвырнуло наружу. Пробиться обратно я не сумел, сколько ни старался. Видеть, чем они там занимаются, тоже не мог. Сила Меньшовой перекрыла весь обзор. Я сделал еще несколько попыток, но они закончились ничем. В принципе, мне и не требовалось знать, в чем именно заключается тренировка Меньшовой. Самое главное, мне нужно быть с ней осторожным и всегда держать в голове, что она может видеть через тень. Тут же сам себя поправил. Если она сможет видеть через тень, сделать это не просто даже с ее фамильным даром, а еще мне самому нужно развиваться, чтобы ни один маг этого мира даже думать не смел о том, чтобы вскрыть мою маскировку. Я прислушался к собственным ощущениям. Тренировка Ростоцкого и в самом деле помогла. Наравне с прежней системой магических каналов я чувствовал новую энергетическую систему. Вот только она казалась маленькой и очень слабой. Бледные линии потоков были тонкими и редкими. А еще они невероятно болели. Я попытался продолжить работать над их расширением, но едва не потерял сознание. Потоки горели огнем, а организм был истощен. Мне требовался отдых. Чтобы достичь нормального среднего магического уровня, мне понадобится не один день и даже не одна неделя тренировок. А значит, процесс восстановления быстрым не будет. И главное, мои энергетические запасы были опустошены практически до самого дна. Требовалось срочно их пополнить. Я прихватил лежащий на столе кристалл для восстановления сил студентов. Сжал его в руке и позволил энергии течь по каналам. Получилось лучше, чем раньше. Энергия текла тонким ручейком, но все равно слабовато. Да мне понадобится дня три тяжелой работы, чтобы просто восстановиться. Не мой вариант. Придется по старинке убивать монстров и закидывать в желудок килограммы еды. И начать я решил, конечно же, с обеда. Пока шел к столовой, решил узнать, как поживает мой дракон. «Эй, Медоголик, ты там как, живой?» – окликнул я Кыша, прихватив привезенное людьми Артура мясо. Ответа не последовало. Я уже начал переживать. Он не отвечал мне со вчерашнего вечера. Даже не обвинил в том, что мы пропустили завтрак и отложили обед. Раньше я за ним такого не замечал. А если с Кышем что-то случилось, как проникнуть на его слой реальности, я не имел ни малейшего представления. Если он там, пережрав меда, валяется без сознания, то я ничем не смогу помочь. Придется обращаться к золотому дракону. Только вот хрен знает, как привлечь внимание существа, обитающего в другом мире. Возможно, часть его души все еще находится среди моих тотемов, но доступа к ним у меня все так же не было. Наконец в моих ушах зазвучал громоподобный рык. Кыш проснулся. Кыш очень голоден. О, живой! Я с облегчением улыбнулся. Даже не заметил, как сильно за него переживал. Только не говори, что все это время спал. Если не хочешь, то Кыш не будет говорить. Но Кыш спал, мертвым сном. Язык дракона все еще немного заплетался даже в мысленном общении. И Кыш очень хочет пить. Конечно хочешь, у тебя же после вчерашнего настоящий сушняк. Я хмыкнул. Зачем ты вообще сожрал столько меда? Потому что Кыш считает, мед вкусный. А еще он дает силы. Кыш чувствовал, он может все. Это я тоже заметил. Вчера Кыш без каких-либо проблем материализовывался в моем слое реальности и легко таскал туда-сюда фонящие магии и артефакты. Он и раньше это мог, но вчера все давалось ему намного легче. Мед этих неправильных пчел оказался не только кружащим голову, но наделяющим дополнительной энергией. Интересно, на людей он также действует, нужно будет попробовать. Сила – это отлично, но в следующий раз будь аккуратнее, не учи Кыша жить, следопыт. Кыш сам все знает, ага, все знает, но лопает мед в три горла, а потом мучается больной головой. Очень мудрое решение, достойное дракона. Шею обдало жаром, но спорить дракон не стал. Чувствовал, что проиграет. Время для обеда я выбрал удачное. Теоретические задания я самым наглым образом прогуливал, ага, во второй учебный день, и пользовался свободной от студентов столовой. В очереди стоять не пришлось, и я удобно разместился за небольшой ширмой. Я как раз собирался призвать Кыша, когда передо мной выросли все три девушки-красавицы из-за стойки административного корпуса. «Приветствуем вас, ваше благородие», — хором произнесли они. «Вы же не забыли, что должны оплатить учебу? Умеете вы, девочки, испортить аппетит?» Я отодвинул тарелку с супом. «Вы что, всегда ходите втроем? Ну что вы, конечно же нет». Снова хором ответили они и одновременно рассмеялись. «Нет, я не суеверный и не пугливый, но три девушки, делающие все одновременно, да и к тому же буквально взявшие меня в кольцо, выглядели жутковато. Про оплату я, разумеется, не забыл, но денег оставалось впритык, отрад было выше крыши. За пару рейдов в бреши я успел сильно повредить экипировку. Новые доспехи, желательно подороже, с магическими усилениями, точно бы не помешали, и кинжалы от частого использования успели затупиться. Да даже наше с Кышем усиленное питание и то стоило совсем немало. В прежней жизни я уже отвык от того, чтобы считать деньги. Здесь приходилось экономить каждый рубль, но делать было нечего. За учебу я и в самом деле был должен, так что пришлось раскошеливаться. У Трия с собой оказался картридер, и деньги с моей карты списались в ту же секунду. Еще повезло, что хватило на оплату всего семестра. Правда, впритык. Оставшейся суммы хватит совсем ненадолго. Благодарим вас, ваше благородие. Приятного аппетита. Пропели девушки в унисон. И помните, прогуливать запрещается. Если не будете соблюдать условия обучения, то можете быть отчислены. Отчислен за прогулы? Я фыркнул. Даже при условии полной оплаты. Ну разумеется. Они снова ответили одновременно. Произнеся это, они покинули столовую. Разумеется, строевым шагом, нога в ногу. Какая же жуть, аппетит был окончательно испорчен. Поесть все равно пришлось, чтобы восполнить энергетические запасы, но без удовольствия. Просто выполнил повинность. Зато Кыш все сожрал в один присест, а еще выдул целую цистерну воды, оставленную кем-то на улице. Ну а что, сами виноваты, нечего разбрасываться хорошим имуществом. Ситуация с оплатой немного выбила меня из колеи. Я особо остро осознал, в какой же финансовой заднице я нахожусь. Одна оплата, и денег оставалось всего ничего. Хорошо, что деньги – наживной ресурс. Нужно будет придумать, как их заработать. Конечно, самый очевидный способ был на виду – продать те реликвии, что у меня еще оставались. Но их я тратить пока не хотел. Если все пойдет как надо, то энергокристаллы пригодятся мне для развития своих сил. Да и вообще, только перепродавать реликвии торговцам мне было не очень интересно. Были у меня и другие идеи. Мобифон на столе завибрировал. Со мной пытался связаться неизвестный абонент. Слушаю. Максим Юрьевич, здравствуйте. Меня зовут Василиса. Я племянница тети Розы. Сразу вспомнил я. Да, все верно. Она говорила, что вы привезли для меня какую-то посылку. Когда вам удобно встретиться? Я же обещал тете Розе встретиться с ее племянницей. И даже припер из Сочи тяжеленную сумку с подарками. Совсем вылетело из головы. Желания возвращаться к занятиям у меня не было. Хотелось прогуляться. Так что все складывалось идеально. Вы знаете, хоть прямо сейчас. Ой, это хорошо. Я как раз сейчас на работе. Ресторан «Дюжардин» знаете? Если подъедете, буду очень благодарна. Ситуация, конечно, была нетипичная. Я был бароном и господином ее тети. Она же простолюдинка. Если ей что-то было надо, то это она должна была приехать, куда я скажу. Мне на эти нюансы было плевать с высокой колокольни. После жесткой тренировки Ростоцкого мне требовалось проветрить голову. И прогулка по городу была как нельзя кстати. Ждите в течение часа. Я заглянул в комнату, прихватил переданную тетей Розой сумку и рванул с ней в город. Дюжардин находился в самом центре. И, что было для меня самым удивительным, оказался не какой-то рядовой забегаловкой, а самым настоящим элитным французским рестораном. Дорога, интерьер, автомобили премиум-класса на парковке, белые скатерти, вышколенные официанты и пьянящий аромат блюд. Все по высшему разряду. Со всем уважением, но я не ожидал, что племянница тети Розы работает в таком месте. «Добрый день», — улыбнулся я девушке-администратору. «Мне назначена встреча с Василисой. Здравствуйте. Вы ведь барон Ястребов?» — просияла девушка. «Да, это я. Шеф-повар немного занятой просила вас подождать. Василиса, шеф-повар этого элитного ресторана». Это было совсем неожиданно. Я как-то не ожидал, что племянница простецкой тети Розы заведует таким элитным заведением. Меня провели в зал и усадили за стол. На нем стояли закуски и дымящиеся блюда с чем-то вроде рагу. Комплимент от шефа, чтобы скрасить ожидание, принимается. Но к еде я приступить не успел, потому что почувствовал знакомый запах. Да ладно, быть такого не может. Или может, я огляделся по сторонам и заметил восседавшую в дальнем углу очень высокую и худую блондинку. При этом одета она была в свободное, но весьма откровенное платье. Девушка, приковывающая внимание. Но меня она заинтересовала совсем не из-за внешности. «Вот мы и снова встретились», — произнес я, плюхаясь на соседний с ней стул. «Вы меня с кем-то перепутали», — решительно произнесла девушка. «Ничего подобного. Ты, Розовый, наемный убийца из калейдоскопа. И ты здесь для того, чтобы меня убить». Глава 25. «Розовый, наемный убийца, молодой человек, середина дня, а вы уже пьяны». Девушка дышала праведным гневом. «Отличная актриса, но я все равно чувствовал, она врет. В том, что передо мной Розовый, или правильнее называть ее Розовая, я не сомневался. Запах ее крови, оставшийся на кинжале, я запомнил очень хорошо и мгновенно его распознал. Я до сих пор ощущал его очень четко. Рана почти зажила, оставался лишь тонкий царапок, но мне хватало и его. Можешь не притворяться, я точно знаю, кто ты. Не переживай, убивать тебя я не собираюсь. Во всяком случае, если ты будешь отвечать на мои вопросы». «Вопросы?» Девушка откинулась на спинку стула. Странно, но она, кажется, совсем не волновалась. «И что же вы, ваше благородие, хотите знать?» «Я хочу знать, кто у вас главный?» «У нас, это у кого?» «У сестер милосердия». Я фыркнул. «Не притворяйся, что не понимаешь. Разумеется, у калейдоскопа. И зачем тебе это нужно?» «Хочу вбить в его пустую башку, что пытаться меня убить — крайне тупая и бесполезная идея, из нее ничего не выйдет. Я просто буду убивать каждого посланного убийцу, пока не перебью вас всех. Все, чего вы добьетесь, не выполнение заказа, а собственного кладбища». Очень сильное заявление. Девушка безмятежно взяла чашечку кофе и сделала глоток. Пила она с аристократической грацией. Я, признаться, даже залюбовался. Сразу видно, мадам не из простых. А если вспомнить, какую сильную маскирующую технику она использовала, то сомнений в ее благородном происхождении не оставалось. Только аристократы владеют такими сильными фамильными техниками. «Сильные заявления – моя фишка». Я усмехнулся. «Так что давай, признавайся, расскажи мне, что я хочу знать». Это были не просто слова. Я вложил в них свой дар и использовал голос и взгляд одновременно. Девушка вздрогнула, как будто ее ударили током. «Калейдоскоп возглавляет бесцветный, ему помогают белый и черный, они – самые сильные бойцы организации, но тебе никогда не добраться ни до кого из них. Это еще почему? Потому что они слишком сильны, многие до тебя пытались их убить, не вышло ни у кого. Из тех, кто пытался это сделать, можно создать целое кладбище, и оно будет огромным. О, запугиваешь, ты не в том положении, чтобы это делать. Это тебе так кажется, ваше благородие. Если сначала речь девушки была путанной, то теперь она выровнялась. Она снова выглядела спокойной. Она сопротивлялась моему ментальному давлению. Есть и еще один фактор, почему у тебя это не получится. И какой же? Ты будешь мертв. Причем уже сегодня. Очень в этом сомневаюсь. Напрасно. Девушка вдруг вскочила на ноги. Ее щеки пылали румянцем, а глаза сверкали праведным гневом. Ни следа моего ментального давления. Она поддалась ему и честно ответила на мои вопросы, а затем собрала все свои силы и окончательно от него избавилась. «Хам! Пошляк!» — крикнула она на весь ресторан. Она обвела взглядом притихший зал. «Вы даже представить не можете, что он мне предложил. Да я таких пошлостей никогда не слышала». Произнеся это, она бросилась к выходу. А девушка обладает не только актерскими способностями, но и талантом к импровизации. «Хм, я что, ей восхищаюсь? Человеком, который пытался меня убить. Очень на это похоже. А что поделать, красивые девушки, моя слабость. Но избежать возмездия ей это все равно не поможет». Я вскочил на ноги, когда рядом со мной выросли два бугая, сидевшие за соседним столиком. Оба бароны, дар минимальный, зато разгорячены алкоголем и очень хотят подраться. «Ты что себе позволяешь, а к девушке хорошей пристаешь? Да-да мы тебя сейчас». Увы, но дослушать его пламенную речь мне не довелось. Я ударил ближайшего амабала в кадык, тут же погасив все желание разговаривать. Его товарищ схватил со стола бутылку и, ускорившись магией, попытался ударить меня ей по голове. Перехватить его руку не составило труда. Бутылка перекочевала в мою ладонь, а дальше со звоном приземлилась ему на голову. Удар бугай не выдержал и сложился к моим ногам. На всю драку, считанные секунды, мельчает аристократический род. Даже драться становится неинтересно. Этих секунд девушке хватило, чтобы скрыться. Впрочем, проблемы это не было, я все равно четко чувствовал ее запах. Я бросился следом и оказался на улице. След вел в небольшой переулок прямо за углом от ресторана. Вытащив кинжал и приготовившись, я осторожно двинулся за ней. Стоило мне войти в переулок, как след тут же пропал. «Да чтобы тобой Василиск подавился!» Такое было возможно в одном случае. Розовая снова использовала свою мощную маскирующую технику. И, похоже, эта техника была настолько сильна, что блокировала даже мой нюх. Понятно, воспользовалась ситуацией и заманила в ловушку. Она сейчас здесь, совсем рядом. Прячется и готовится к атаке из-под тишка. Ничего, в прошлый раз я сумел ее почувствовать. Сумею и сейчас. Я и в самом деле успел ее ощутить, в последнюю секунду остановив кинжал у самого горла. Было близко. Усмехнулся я. «Нет, барон, это есть не близко». Мне неожиданно ответил другой голос, грубый и мужской. «Это есть не близко, а в самую точку». Я ощутил мягкие и очень быстрые касания в области шеи и плеч. По телу растеклось тепло. И я внезапно осознал, что не могу пошевелиться. Рядом со мной в воздухе материализовались розовые и ухмыляющийся мужичок средних лет. Судя по прищуренным глазам, выходец из Азиатской империи. Розовая стояла в паре шагов от него. Мне кажется, или в ее глазах было что-то похожее на сожаление. Вообще, она все больше меня поражает. Она смогла укрыться от дара следопыта и скрыла при этом не только себя, но и этого ухмыляющегося мужичка. Очень высокий уровень. Как я понимаю, очередной наемный убийца. Я посмотрел ему в глаза. Пошевелиться я не мог, но зато мог без проблем разговаривать. «Я есть не просто наемный убийца», – мужчина говорил с заметным акцентом. «Я есть член калейдоскопа. А ты этим гордишься?» «Да, наверное, просто нет других поводов. Ситуация у меня была не ахти какая, но присутствие духа я не потерял. Ну и как тебя зовут?» «Коричневый?» «Нет, коричневый есть другой человек. Я есть желтый». Он буквально лопался от гордости. «Желтый, ты, а у вас, ребята, извращенное чувство юмора». Фиолетовый травил ядом, она, я глазами указал на розовую, становится почти невидимой и, я уверен, отлично обходит охранные артефакты. «Ну а ты что умеешь, заставлять людей стоять столбом?» «Не только, барон». Желтый улыбался и никуда не спешил. «Я есть известный на всю Азиатскую империю мастер тонких касаний. Мне есть известны самые тайные точки на теле человека. Касаясь их, я есть могу заставить тебя застыть на месте, испытывать величайшие наслаждения или...» Он замер, как будто что-то от меня ожидал. Я вздохнул. Да у него тяга к дешевой театральщине. Или что? Или заставить страдать от боли. Он подошел ко мне и нажал еще на несколько точек. Насчет своего искусства он не соврал. Боли в самом деле был сильный. Очень сильный. Я прикусил собственный язык и заставил себя оставаться спокойным. Чего-чего, но страдания на моем лице он не увидит. Желтый удивленно на меня посмотрел. Он явно ожидал другого эффекта. Что, сломалось твое нежное искусство прикосновений? Хмыкнул я. Мастерство тонких касаний. Насупился он. Да один хрен, честно говоря. И вообще, это лишь первый сюрприз. Вот, смотри. В руке я все еще сжимал кинжал, который достал, когда только зашел в переулок. Им я и ударил желтого. Сталь с шипением рассекла воздух и вошла ему в плечо. Вот же блин, метил в шею, но этот наемник оказался слишком юрким. Ты как это сделал? Желтый отшатнулся от меня, словно мое тело покрывали языки пламени. Да так, грамотно использовал свою особенность. Я пожал плечами, в этом я не соврал. Благодаря тренировке с Ростоцким мои основные энергетические узлы опоясывала новая сеть каналов. Совершенно нетипичная и нестандартная. Желтый был мастером этого своего толстого искусства, но оно было рассчитано на обычного человека. Так что своими прикосновениями он сумел остановить энергию в стандартной сети каналов. Зато оставил нетронутой ту, которую я создал несколько часов назад. Работала она пока еще слабовато. Для того, чтобы запустить по телу энергию и снова начать двигаться, мне понадобилось несколько минут. Но сомневаюсь, что хоть кто-то из его жертв мог похвастать чем-то подобным. Так что желтый к моему сопротивлению оказался не готов, двигался он быстро. Ожидаемо, без скорости движения его искусство не стоило и выеденного яйца. Но вот к тому, что кинжал прилетит ему прямо в лоб, он готов явно не был. «Ты есть труп», — сообщил я ему и поморщился. «Тьфу, блин», — нахватался дурацких словечек. Он несколько раз моргнул и упал к моим ногам. Разумеется, без признаков жизни. Я вздохнул. По-хорошему, его было нужно допросить. Но что-то мне подсказывало, что он окажется крепким орешком. Воля у него была сильная. Ни взгляд, ни голос его бы не сломали. Я бы только потратил время. Пусть желтый погиб. У меня все оставался шанс допросить розовую. Я огляделся, но нигде ее не увидел. Снова твоя техника? Ну-ну, все равно тебя найду. Я закрыл глаза, сконцентрировав все свои сенсорные способности. Ни единого шороха или движения воздуха. Даже ее маскирующая техника не давала такого абсолютного эффекта. Вывод мог быть только один. Пока мы сражались, розовая поступила так, как поступил бы на ее месте каждый разумный человек. Она сбежала. Если ты меня слышишь, то знай, я тебя все равно найду. Крикнул я, ни на что особо не рассчитывая. Уверен, что она меня услышала. Когда я вернулся в ресторан, то обнаружил, что прошло всего около 7 минут. Разговор, погоня, драка, все это пронеслось буквально мгновенно. Еду на моем столе никто и не подумал унести. Так что я, недолго думая, уселся за стол и начал с дикой скоростью поглощать все, до чего мог дотянуться. Вроде короткая потасовка, но энергии она отняла просто невероятное количество. Нужно будет поговорить с Ростоцким. С энергетическими каналами он мне помог. Может, подскажет, как уменьшить энергетический расход. Я огляделся по сторонам и заметил в дальнем углу ту парочку баронов, которых я вырубил, когда погнался за розовой. Они буквально буравили меня взглядами. Я отсалютовал им бокалом. Они тут же отвернулись, сделав вид, как будто меня не заметили. Понятно. Ребята оказались куда умнее, чем могло показаться на первый взгляд. Другие бы попытались взять реванш, но эти сразу поняли, что со мной, особенно злым и голодным, лучше не сталкиваться. Не отрываясь от поедания вкуснятины, я достал мобифон и набрал номер Софи. «Я очень надеюсь, что тебе есть чем меня порадовать. Меня только что чуть не прирезали, и я очень хочу вырвать медному глаза и отрезать пару других жизненно важных органов. На тебя что?» — снова покушался калейдоскоп. Времени на приветствие Софья тратить тоже не стала. «Есть такое. Подробности потом. Сейчас мне нужно понимать, узнала ты про них что-нибудь или нет?» «Узнала, конечно. Даже по мобифону я чувствовал, что она улыбается. С медным все достаточно просто. Сегодня вечером он планирует быть в притоне. Отлично. Попридержи коней. Он будет не один, а с гвардией. Мощные ребята. К тому же в сам клуб ты не попадешь. Там такая защита, что даже абсолюту будет не сладко». Насчет защиты она была права. За время наблюдения за клубом я успел убедиться в том, что она была крайне мощной. На нынешнем уровне мне туда не пробраться. И еще, Максим, все мои источники говорят, что Медный не так прост, как кажется. Он был средним авторитетом, но в последние несколько недель в его руках вдруг оказалось множество реликвий. Не самых сильных, но деньги текут рекой. Теперь с ним считаются крайне уважаемые люди. Сегодня в клубе он как раз планирует какую-то сделку. Принято. Я кивнул, запоминая все факты. Парень я резкий, но слово «осторожность» мне все-таки знакомо. Ну а что насчет калейдоскопа? Тоже кое-что узнала, но сообщу лично. Это когда? Удивился я. Ты же в Сочи. А вот и узнаешь. Я придумала кое-что любопытное. Софья рассмеялась и положила трубку. Какая интересная девушка. Не каждый рискует так со мной разговаривать. Но, признаться, мне это даже нравится. А еще мне очень нравилась местная еда. Я сам не заметил, как все съел. Официант, будьте добры, обновите здесь все. Я поймал пробегающего мимо официанта. Парнишка на пару лет младше меня кивнул и быстро побежал на кухню. Неважно, сколько стоит еда в этом ресторане, но она невероятно вкусная. Готов заплатить за нее каждую копейку. Как я вижу, ваше благородие, наша едва вам нравится. Я так увлекся поглощением вкуснятины, что пропустил приближение Василисы, племянницы тети Розы. К слову, пропустить появление такой женщины было непростой задачей. Высокая, статная, широкая в кости, с густой косой до пояса и румяным простым лицом, Василиса мгновенно привлекала внимание. В памяти Максима всплыли слова из стихотворения. «Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет». Это все точно про нее. При этом она была неожиданно молодой, лет 25, не больше. «Очень нравится». Я улыбнулся. «Ты готовила?» «Да, ваше благородие». Василиса улыбнулась в ответ. «Обычно я не участвую в процессе готовки, только контролирую процесс. Но ваша семья сделала для тети столько хорошего, что я не удержалась и приготовила для вас ужин собственными руками. И я за это очень благодарен. Только ты допустила ошибку». «Какую?» Василиса удивленно на меня посмотрела. «Ты обращаешься ко мне на «вы». Но вы же барон, а я обыкновенная. А ты очень талантливый повар и подарила мне отличные впечатления. А еще ты, племянница тети Розы, ты заслужила право обращаться ко мне на «ты». Василиса кивнула. Вид у нее был задумчивый. «А ведь тетка была насчет тебя права». «Да, и в чем же? Ты, наверное, не помнишь, но мы встречались, когда оба были совсем детьми. Тогда ты вел как самый настоящий ублюдочный аристократ». Я ухмыльнулся. Назвать аристократов ублюдочными в компании другого аристократа мог только очень смелый или очень глупый человек. А впечатление глупого человека Василиса совсем не производила. «А сейчас, сейчас я вижу, ты изменился. Все так, как и говорила тетка. Стал увереннее, спокойнее и значительно взрослее. Не мальчик, а мужчина. Что ж, комплимент засчитан. В теле Максима я был считанные дни, но эффект все, знавшие его раньше, замечали мгновенно, ожидаемо. Даже сейчас я уже успел сильно его поменять, а ведь я только начал. Держи, это твое». Я передал ей сумку тете Розы. «У тебя есть минутка, составишь мне компанию?» «С большим удовольствием», — расплылась в улыбке Василиса. «Официанты принесли нам чай и пирожные. Неожиданно, мы быстро нашли общие темы. Благодаря памяти Максима я сумел поддержать разговоры о Сочи и даже вставил пару забавных шуток о детстве, в котором, как выяснилось, они с Максимом довольно часто пересекались. Может, расскажешь, как такая юная девушка стала шеф-поваром такого элитного ресторана?» Задал я ей волновавший меня вопрос. «Да все просто». Она пожала плечами. «Я вообще мечтала стать алхимиком. С детства собирала травы, что-то варила и придумывала. Даже разработала авторское зелье. А во, и почему не продолжила этим заниматься? Так все просто». Василиса тяжело вздохнула. «Сам понимаешь, алхимия – занятие для кого-нибудь познатнее. Для таких, как я, путь туда заказан». Память Максима подсказала, что это в самом деле было так. Алхимией занимались в основном благородные. А все потому, что для изготовления самых сильных зелий требовались магический дар или особая специализация. А они чаще всего встречались именно у аристократов. Ну и к тому же ингредиенты были недешевыми, а потенциальная прибыль весьма приличной. Упускать из рук золотую жилу никто, конечно же, не собирался. Вот мне и пришлось идти в повара. Тут мои таланты пригодились. Я же все травы знаю, каждую мелочь. Немного того добавлю, немного другого. Тут попарю, тут сварю. Вот у блюд и получается особый вкус. Соглашусь, «Готовишь ты обалденно», — согласился я и с удовольствием отправил в рот очередную порцию каких-то безумно вкусных клёцок в томатном соусе. Василиса улыбнулась, но почти сразу взволнованно вгляделась вглубь зала. «Быть не может, а он здесь что забыл?» Я проследил за ее взглядом и заметил делающего заказ строгого мужчину в очках. На мой взгляд, в нем не было ничего особенного. «Это кто?» «Карибасов. Главный ресторанный критик страны. Он одной рецензией может закрыть ресторан. Я и не знала, что он собирается к нам». Она поймала пробегавшего мимо официанта. «Что он заказал?» «Наш фирменный медовый десерт. А, он у нас очень вкусный». Василиса облегченно выдохнула, но тут же в отчаянии заломила руки. «Да чтоб тебя кикиморы сожрали, у нас же мед закончился, а обычный тут не подойдет. Все, теперь мы обречены, он нас точно закроет. Так сгоняйте в лавку, ну то есть в магазин. Я искренне не понял суть проблемы, у вас же их здесь сотни». «Нет, требуется не обычный мед, а особенный, очень редкий». Василиса сохраняла спокойствие, но с огромным трудом. «У меня появилось подозрение. А что, если... А ты случайно говоришь не про мед пчелы из брешей?» «Да, именно про него. Многие считают использование добытых в брешах ингредиентов нарушением законов природы. Но я всегда использую их в своих лучших блюдах. У них особенный вкус и эффект. Это да, эффект у них такой, что и дракона может вырубить». Фыркнул я и хитро улыбнулся. «А что бы ты сказала, если бы узнала, что у меня как раз есть пара баночек?» «Пара баночек меда из брешей?» Василиса не поверила собственным ушам. «Но откуда?» «Вопрос неправильный. И вообще сейчас не время для вопросов. Все, что ты должна сделать, это взять то, что тебе дают, и идти вызывать у этого критика вкусовой оргазм. Вопросы успеешь задать потом». Я как заранее чувствовал и отдал на хранение Кышу не весь свой запас меда, а только его часть. Несколько сот, запакованные в герметичную упаковку, я на всякий случай хранил в своей сумке. Их я и передал Василисе. Она тут же умчалась на кухню, прихватив меня с собой. Там она начала творить свою кулинарную магию. Гремела кастрюлями, что-то жарила и взбивала. Я в процесс не вмешивался. Расселся у входа на кухню и молча наблюдал. Чтобы не скучал, мне отвалили приличную порцию мяса с гарниром и поставили литр чая с травами. Все, что требуется нуждающемуся в подзарядке растущему организму. Без компании я, конечно, тоже не остался. Сначала местные работники меня стеснялись, но быстро поняли, что я пусть и барон, но свой парень. Парочка веселых историй, несколько шуток, и вокруг меня сбилась хохочущая компашка. Ну да, людей от работы отвлекать нехорошо, но Василиса так была занята десертом, что даже не думала на них кричать. Наконец все было готово. «Попробуй». Василиса поставила передо мной одну из двух тарелок с чем-то крайне кремовым, нежным и очень, очень аппетитным. Я, как истинный аристократ и эстет, взял ложечку и попробовал маленький кусочек, а потом плюнул на приличие и разом запихал десерт в рот, с трудом его проглотив. «Это охрененно», — честно промурчал я. «Твой критик от восторга сожрет собственные трусы. Очень на это рассчитываю», — улыбнулась Василиса и умчалась в зал лично подавать блюдо. Десерт и в самом деле получился обалденным. Она каким-то образом уменьшила эффект от неправильного меда. Он по-прежнему кружил голову и бодрил, но она его разбавила, добавила нужные травки и как-то обработала. Это раскрыло его вкус, снизив до минимума ненужный эффект. Василиса вернулась, улыбаясь, уже через 5 минут. Я и весь коллектив кухни встретили ее аплодисментами. Карибасов сказал, что это самое вкусное блюдо, что он пробовал за долгие годы. Василиса так и сияла. «Как я и говорил, да, ты был прав. Особенно Карибасов хвалил твой мед». Василиса стала серьезной и отвела меня в сторону. «Максим, настало время для вопросов. Где достал, не скажу, тайна. Достать еще сумею, но позже. С удовольствием организую регулярные поставки, когда сумею ходить в бреши. Ну и, конечно, за те соты, что уже дал, платить не надо. Это подарок и вклад в будущее сотрудничество». Я сразу поспешил закрыть все возможные вопросы. Я отличный следопыт и воин, но в человеческих отношениях разбираюсь плохо. Поэтому очень удивился, когда она шагнула ко мне и заточила в объятия. «Максим, ты великолепен. Можешь не сомневаться, я сумею отплатить. Ты не смотри, что я работаю в ресторане. Сюда регулярно ходят самые влиятельные люди города. У меня есть доступ к таким ресурсам, о которых ты и не подозреваешь. Так что в долгу я не останусь». Ее слова натолкнули меня на интересную мысль. А пропуск в клуб «Притон» сможешь организовать? В эту клоаку? Василиса поморщилась, но вопросов задавать не стала. Да без проблем. С пропуском у нее и в самом деле проблем не возникло. Спустя 30 минут он был у меня в кармане. Я кровожадно ухмыльнулся. Пришло время заглянуть к Шибзику и задать ему парочку очень неприятных вопросов. Глава 26. Съев еще несколько офигительно вкусных пирожных, я распрощался с Василисой и вызвал такси, чтобы ехать в Притон. И только тогда вспомнил о кое-чем очень важном. «Василиса, ты же говорила, что ты раньше занималась алхимией». «Ну да, я и сейчас немного практикую». «Так, для души». Девушка скромно улыбнулась. «А у тебя случайно не найдется пары настоек? Каких, например?» Теперь она улыбалась не скромно, а скорее иронично. «Какой-нибудь стимулятор эрекции. Мудрый выбор. В Притоне много свободных девушек. Там он не будет лишним». Я задумчиво на нее посмотрел. «Идея, конечно, здравая. Но у меня сегодня другие цели. Да я и сам, знаешь ли, неплохо справляюсь». «Тогда что тебе нужно? Какие-нибудь препараты для изменения внешности, но слабые, чтобы действовали всего пару часов». О том, на что способны местные алхимики, у меня были очень поверхностные представления. Может, они вообще ничего подобного не производили. Но, как оказалось, я попал в точку. А вот это уже странно. Но тебе повезло, кое-что подходящее у меня есть. Ей было любопытно, зачем мне все это надо. Я видел это по ее глазам. Но вопросов она задавать не стала. Если надо, значит надо. Она провела меня в свой кабинет. За ширмой у нее оказался целый тайник с разными флакончиками. Она выбрала 4 штуки и быстро объяснила, как и что использовать. «Благодарю». Я аккуратно положил флаконы в сумку, вернув целости и сохранности. «Да это не обязательно». Василиса махнула рукой. «Если понадобится, сделаю еще. Ты главное сам осторожнее. Притон – опасное место. Там такие вещи творятся.